Часть вторая. Глава первая. Первая. Они прилетели в Хабаровск рано утром. Утро по самолету их встретили работники горкома партии и сотрудники местного управления НКВД. Алексей отметил, что подступы к этому военному аэродрому охраняют автоматчики. Да, война окончилась, но люди по привычке боялись диверсий. Все эти последние годы обстановка на Дальнем Востоке была исключительно сложной. По ту сторону границы стояла огромная квантунская армия японцев, готовая в любой момент начать боевые действия. Провокация следовала за провокацией, японцы как будто проверяли русских на прочность. Летом 1938 года японские войска вторглись на территорию Приморского края, где в боях в районе озера Хасан потерпели первое крупное поражение. Затем провокация повторилась летом 1939, но уже на берегах реки Халхин-Гол, когда советские войска пришли на помощь союзническим силам Монголии и также разгромили части Квантунской армии. Благоприятное время наступило для японцев, когда на Советский Союз напали немцы, и русские вынуждены были основные свои силы бросить на Запад. Но в войну вступать не торопились, ждали, когда противник выдохнется и не сможет дать им достойный отпор. Впрочем, война на Дальнем Востоке уже давно шла, но пока что она носила тайный характер, где главная роль принадлежала секретным службам. Противостояние усиливалось с каждым днем. У японцев в этой борьбе было задействовано все, начиная с целой сети военных и военно-морских миссий до особых отделов полиции, жандармерии и специальных подразделений железнодорожного управления. Вместе с японцами против СССР действовала часть белой эмиграции, в первую очередь боевики из Российского общевоинского союза, РОВС, и Российского фашистского союза, РФС, из которых японцы вербовали агентуру, забрасывая ее потом на советскую территорию. Разведчикам поручалось изучать приграничную местность, фотографировать оборонные сооружения, собирать подробные сведения о промышленном потенциале этого региона. С началом Второй мировой задача у японских лазутчиков усложнилась. Помимо всего прочего, они должны были теперь распространять слухи среди мирного населения о том, что Красная Армия терпит крах в боях с немцами, сеять панику, а кроме того склонять к шпионско-диверсионной работе наиболее неустойчивых советских граждан, используя для этого неблагоприятно складывавшуюся для русских обстановку на фронте и трудности с продовольствием в тылу. Были попытки проникнуть на советскую территорию крупных диверсионных групп, действия которых должны были напугать русских и усилить их пораженческие настроения. Хабаровский военный аэродром был под постоянным прицелом диверсантов. Мало того, что этот объект был стратегическим, так сюда еще время от времени прибывали высокие гости из Москвы, захваты или уничтожение которых тоже входило в задачу диверсантов. Не успели Жаков с Бортником сойти по трапу на землю, как к ним подбежал какой-то майор в форме сотрудника НКВД. Чуть пожеванная временем фуражка с синим верхом и красным околышем, зеленая гимнастерка со сбруей, синие галифе, хромачи в модную гармошку. «Ишь ты, герой шибки», — про себя усмехнулся Жаков. Когда-то вот таким же бравым деятелем и Алексей прибыл в особый отдел корпуса. Только вместо погон со звездами у него в петлицах было два кубаря. Майор, представившись, предложил им пройти к стоявшей здесь же на летном поле лакированной черной эмке. «Э, брат, так не пойдет», — заявил ему Жаков. «Мы ведь невольные казаки, с нами старший», — он указал на Козырева. «Товарищ Козырев», — крикнул он москвичу, грузно спускавшемуся с трапа. «Товарищ Козырев». Тот, тяжело ступая по земле своими затекшими за дорогу ногами, шел на голос. «Товарищ Козырев», отдав ему честь, произнес НКВДшник. «Мне приказано доставить товарищей Бортника и Жакова к начальнику Дальневосточного краевого управления НКВД товарищу Гоглидзе». Козырев недовольно хмыкнул. «Что значит приказано?» — проворчал он. «Это мои люди. Я ими распоряжаюсь. Вы разве не знаете о моих особых полномочиях?» «Знаю, товарищ Козырев». Спокойно так, как это делают уверенные в себе люди, произнес майор. «Кстати, вы можете переговорить с генералом по телефону», — он указал в сторону своей машины. «Пойдем», — сказал старшой и поплелся вслед за порученцем. Открыв дверцу эмки, тот поднял трубку. «Это я, майор Волков. Как бы мне генерала?» «Товарищ генерал, это Волков. С вами хочет говорить товарищ Козырев из Москвы». О чем там шел разговор, друзья не знали, Только скоро Козырев велел им сесть в машину. «Поезжайте», — сказал. «А я в крайком партии. Позже встретимся». Хабаровск в этот ранний час выглядел заспанным сторожем. «Вроде смотрел на тебя, но не видел. Люди еще спали или только просыпались». Вышли на улицы первые дворники, зашоркали метлами по асфальту и замурлыкали что-то себе под нос в такт своим оттренированным за долгие годы движением. На улице было свежо после ночного ливня и пахло озоном. Минуты человеческого счастья, когда хотелось жить и творить. В поисках поживы копошились в цветочных клумбах воробьи. За одной такой стайкой, затаившись в канаве, внимательно наблюдал черный, словно угольная головешка, худющий кот. Выскочила из подворотни рыжая клокастая собака, посмотрела на мир и, глубоко прогнувшись, потянулась. Следом захлопали двери в подъездах, заскрипели калитки в частных домах, люди потянулись на работу. Война закончилась, но военный порядок рано начинать рабочий день остался. Город готовился к долгой рабочей вахте, медленно растворяясь в мрачном тумане утра. Загудели трубы заводов, созывая людей. Услышав этот звук, Алексей встрепенулся, тут же вспомнился свой родной завод. «Эх, пропадя оно все пропадом», — неожиданно подумал он, врасплох захваченный ностальгическим чувством. «Как только представится возможность, тут же махнем с Ниной в Самару и на завод». Он вдруг представил, как входит в свой родной цех, как его встречает старый мастер дядя Миша, как становится к станку, и вот уже первая железная стружка, свертываясь в спираль, побежала от его резца. Интересно, не забыл ли он, как нужно эти резцы затачивать? Нет, не должен. Такое разве забывается? Говорят же, что у рук долгая память. А город гудел, город зазывал людей в цеха. Победа победой, но надо жить дальше. Надо работать, надо поднимать страну из руин. Дунул со стороны Амура ветер южак, наполнив паруса человеческих надежд. Ветер с юга — к дождю. Ну так и бог с ним. Раньше, когда в той стороне были японцы, этот ветер приносил тревожные запахи близкой войны, но теперь он приносит запахи мира и свободы. Странный какой-то город. Овраг на овраге. И эти седловины улиц. То вверх дорога идет, то вниз, и так до конца. На сопках построили, но зато как красиво. Улицы широкие, чистые, иные даже заасфальтированы. Особенно красив центр. Большие каменные дома, парки, скверы, бульвары. А вон и Амур, батюшка, таежная река. Когда ехали воевать с Японией, Алексей не смог его разглядеть, ночь была. А теперь вон он, как на ладони. Глянешь, и берега другого не найдешь. То ли туман его скрыл, то ли это он в самом деле такой широкий. И над всем этим бесконечным простором с криками носились чайки. И непонятно было, что за смысл таил этот их бесконечный полет. Другое дело стрижи. Они низко порхали над берегом в погоне за всякой насекомой мелочью. Полетают-полетают и к гнездам, что маленькими норами разбросаны по всей линии береговой крутизны. А потом снова в полет. Туда, к реке, где больше пищи. Что ни говори, а каждая тварь тянется к воде. Течет река. Ее мощный поток поражает воображение. Медленно движутся вниз по течению баржи, ведомые буксирами. Навстречу им с севера, с таежной стороны, такие же трудяги-буксиры тащат плоты. Их обгоняют шустрые пароходики, смешно и задиристо хлопая по воде лопастями своих боковых винтов. Вода со свинцовым отливом и вся в кружеве водоворотов. Течение тяжелое, нахрапистое. Подхваченный им плывет мусор, щепа, ветки дерев, кора, бутылки. Порой скользнет мимо берега оторвавшееся от плота одинокое дерево. Завидев его с берега, тут же бросится за ним вдогонку какой-нибудь ушлый мужичишка на утлой лачонке, подхватит багром и утащит за собой. В хозяйстве оно все пригодится. Не спится в эту пору и рыбакам. Пока подростки колдуют на берегу с закидушками, местные детки, заякорившись на глубине, пробуют тягать чебаков с лодок, или же, подняв кошкой перемет, идут по нему в ожидании крупной добычи. А то вон бредут по воде артельщики, невод тащат. Вода в воде уже холодная, а им хоть бы что. Их впалые загорелые животы ерзают по глади воды, то погружаясь в нее, то вновь проявляясь на ее поверхности завитушками пупков. Сделав глубокий проход, они выруливали на берег, выгребая полную мотню рыбы. Хорошо наблюдать эту речную жизнь из окна автомобиля, но было бы еще лучше эту жизнь потрогать своими руками. Но куда там? Они ведь казенные люди, и их жизнь принадлежит государству. Так что распорядиться своей собственной судьбой они смогут еще не скоро. Оттого и тоскливо у Жакова на сердце, оттого и вздыхает он украдкой. Наверное, и Бортнику не легче. Тоже вон глаза замокрели при виде этой мирной картины. «Когда демобилизуюсь, поставлю шалаш на берегу Волги и буду жить в нем, пока не надоест», — захлебнувшись чужим счастьем, строил планы Алексей. «А я? Я лодочную станцию стану охранять на Днепре. Каждый день красотища, ты понимаешь?» — мечтательно проговорил Жора.